Глава 15. Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталий». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошивами, галстуками, подвязками и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сживал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила: — Что случилось, Боря? — Несчастье, — ответил он, запихивая в рот третье резиновое яйцо. Меня ужасно обложили. Ты даже себе не можешь представить. Почему же ты так много ешь? Мне надо развлечься, — отвечал частник. Мне страшно. И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было 8 штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно. На другой день он сдал полмагазина под торговлю пищебумажными принадлежностями. Теперь в одном окне магазина помещались галстуки и подтяжки, а в другом висел на двух веревочках огромный желтый карандаш. Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился третий совладелец. Это был часовых дел мастер, потеснивший карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел, кроме постылого карандашника, еще и часовщик с воткнутой в глаз черной лупой. Еще дважды посетило галантерейщика горе злосчастье. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от Рождества Христова население Черноморска набросится на его товар — крахмальные воротнички. И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид. Торговля галантерейными товарами. Галантпром. Б. Культуртригер. Починка разных часов. Павел Буре. Глазиус Шенкер. Канцбум! Все для художника и совслужащего. Лев Соколовский. Ремонт труб, раковин и унитазов. М.Н. Титанюк. Специальность крахмальных воротничков из Ленинграда. Карл Укусинен. Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл Укусинен стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б. Культуртригер спросить покупательницу: «Что вы хотели?» Как водопроводчик Титанюк с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар. В конце концов странный комбинат участников развалился, и Карл Укусинен уехал на извозчике во мглу, увозя свой несозвучный эпохе товар. За ним канули Галантпром и Канцбум, за которыми гнались конные фининспектора. Титанюк спился. Глазиус Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое время», гофрированные железные шторы со стуком упали, исчезла и занятная вывеска. Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом частника появилась небольшая опрятная таблица. Черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт. Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденческие плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное учреждение уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тоненько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал. Что за времена теперь настали, что за времена теперь настали, в Бога верить перестали, в Бога верить перестали. За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, ударяя толстым негнущимся пальцем по клавише и заливался смехом. В самой глубине конторы под табличкой «Начальник отделения» сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы. Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в Вороньей слободке у Васисуаля Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному одинокому холостяку. — Мон дье, Васисуаля Андреевич, — отвечал Остап беззаботно, — не мучьте себя. Ведь интеллигентный-то из всех трех я один, так что условие соблюдено. На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил. — Майн гот, дорогой Васисуалий, может быть, именно в этом великая сермяжная правда? И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа 20 рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в Вороньей слободке, и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отливает керосин из чужих примусов. Митрич не преминул сделать Остапу какое-то ворчливое замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь. Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам. — Следствие по делу Корейка, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько, знает один бог. А так как бога нет, то никто не знает. Ужасное положение. Может быть, год. А может быть, и месяц. Во всяком случае, нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это дает контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар, или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребеночной и мундштучной промышленности. Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая, мастичная печать. Деньги, от которых Корейка отрекся и которые щепетильный Остап счел возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал дележки, в наказание за что был назначен на низкооплачиваемую и унизительную для его свободолюбивой натуры должность курьера. Балаганову достал соответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в 92 рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «Е», и ее пришлось заменить буквой «Э». Поэтому первые же отношения, отправленные Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так. «Отпустите подателю своего курьеру, ты Паниковскому для Черноморского отделения на 150 рублей, 150, канц принадлежностей, в кредит за счет правления в городе Арбатове. Приложение без приложений». «Вот послал Бог дурака уполномоченного по копытам», — сердился Остап. «Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отделения. Свинья вы, Шура, после этого». Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покупками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьеры, уполномоченные, только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило 150 рублей. Разумеется, в кредит за счет мифического правления. Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вытребованный Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленьи рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя Адама Казимировича. Шофер покинул постоялый двор, и следы его пропали. На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес 8 пакетов и, покаляков с курьером Паниковским о том о сём, ушел. В пакетах же оказалось 3 повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещание и заседание, причем все 3 повестки подчеркивали, что явка обязательна. В остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о представлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке. — Что это такое? — кричал Остап. — Еще 3 дня тому я был свободный горный орел-стервятник, трещал крыльями где хотел, а теперь, пожалуйте, явка обязательна. Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами. Через 2 часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком. — Рога кто будет принимать? — спросил он, сваливая кладь на пол. Великий комбинатор со страхом посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие, кривые, грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением. — А товар хороший? — осторожно спросил начальник отделения. — Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки! Первый сорт, согласно кондиции! Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе существенное раздражение человека, зря потерявшего 15 рублей. — Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще... Хватит с нас государственной деятельности, пора заняться делом. Повесив на стеклянную дверь табличку «Перерыв на обед», начальник отделения вынул из шкафа папку, в которой якобы заключалось «Синее море» и «Белый пароход», и, ударив по ней ладонью, сказал: «Вот над чем будет работать наша контора. Сейчас в этом деле нет ни одного листка, но мы найдем концы». Если для этого придется даже командировать Паниковского и Балаганова в Каракумские пески или куда-нибудь в Кременчуг за следственным материалом. В эту минуту дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в штопанной белыми нитками панаме и широком часучевом пиджаке, из-под которого виднелся пикейный жилет. Старик вытягивал куриную шею и прикладывал к стеклу большое ухо. — Закрыто, закрыто! — поспешно крикнул Остап. — Заготовка копыт временно прекращена! Однако старик продолжал делать руками знаки. Он показывал на себя пальцем, снимал и надевал панаму и всячески выказывал нетерпение. Если бы Остап не впустил сейчас старого беложилетника, то, может быть, магистральная линия романа пошла бы в ином направлении, и никогда не произошли бы те удивительные события, в которых пришлось участвовать и великому комбинатору, и его раздражительному курьеру, и уполномоченному по копытам, и еще многим людям, в том числе некоему холодному философу, внучке старого ребусника, знаменитому общественнику, начальнику Геркулеса, а также человеку, который боролся с собственной периной. Но Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле 5 минут. Слышны были только короткие свистки, которые время от времени подавал его бледный нос. Когда сотрудники конторы решили, что посетитель уже никогда не заговорит, и стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и низким голосом сказал: — Моя фамилия Фунт. — Этого, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждения, закрытые на обед? — весело сказал Бендер. — Вот вы смеетесь, — ответил старик. — А моя фамилия — Фунт. Мне 90 лет. — Что же вам угодно? — спросил Остап, начиная терять терпение. Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное время. — У вас контора, — сказал он наконец. «Да — Да-да, контора, — подбадривал Остап. — Дальше, дальше. Но старик только поглаживал рукой по колену. — Вы видите на мне эти брюки? — промолвил он после долгого молчания. — Это пасхальные брюки. Раньше я надевал их только на Пасху, а теперь я ношу их каждый день. И, несмотря на то, что Паниковский шлепнул его по спине, дабы слова выходили без задержки, Фунт снова затих. Слова он произносил быстро, но между фразами делал промежутки, которые простирались иногда до 3 минут. Для людей, не привыкших к этой особенности Фунта, разговор с ним был невыносим. Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу. — Вам не нужен председатель? — спросил старик. — Какой председатель? — воскликнул Бендер. — Официальный. Одним словом, глава учреждения. — Я сам глава. — Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже 2 часа? Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились. — Я Фунт, — повторил он с чувством. — Мне 90 лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других. — Ах, вы подставное лицо! — Да, — сказал старик с достоинством, тряся головой. — Я зиц-председатель Фунт. Я всегда сидел. При Александре II Освободителе, когда Черноморск был еще вольным городом, при Александре III Миротворце, при Николае II Кровавом. И старик медленно загибал пальцы, считая царей. При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни. За 4 года я провел на свободе не больше 3 месяцев. Я выдал замуж внучку Галконду Евсеевну и дал за ней концертное фортепиано, серебряную птичку и 80 рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразие! Эта короткая речь длилась сравнительно недолго, 1/2 часа. Слушая Фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал. — Сразу видно человека с раннего времени. Теперь таких теперь уже нету, и скоро совсем не будет. И он любезно подал старику кружку сладкого чаю. Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол, велел закрыть контору и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника, отдавшего жизнь за други своя. Зиц-председатель говорил с удовольствием. Если бы он не отдыхал так долго между фразами, можно было бы даже сказать, что он трещит без умолку. — А вы не знаете такого Корейко Александра Ивановича? — спросил Остап, взглянув на папку с ботиночными тесемками. — Не знаю, — ответил старик. — Такого я не знаю. — А с Геркулесом у вас были дела? При слове «Геркулес» Зиц-председатель чуть пошевелился. Этого легкого движения Остап даже не заметил, но будь на его месте любой пикейный жилет из кафе «Флорида», знавший фунта издавна, например, «Валиадис», то он подумал бы... Фунт ужасно разгорячился, он просто вне себя. Как фунт может не знать Геркулеса, если последние 4 отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен фунт. «Интенсивник» получал от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного. Зиц-председатель не обязан знать, чего именно. И сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, под председательством благообразного фунта. Разумеется, аванс в Геркулесе на поставку выдержанного кедра. Разумеется, неожиданный крах. Кто-то разбогател, а фунт отрабатывает председательскую ставку. Сидит. Потом пила помощь. Геркулес, аванс, крах. Кто-то загреб, отсидка. И снова аванс, Геркулес, южный лесорубник для фунта, отсидка, кому-то куш. — Кому же? — допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. — Кто фактически руководил? Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподымал тяжелые веки. — Кто его знает? — сказал он горестно. — От фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Я сидел при Александре II и при III, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском. И при НЭПе, и до угара НЭПа, и во время угара, и после угара. А сейчас я без работы. Должен носить пасхальные брюки. Остап долго еще продолжал выцеживать из старика словечки. Он действовал как старатель, неустанно промывающий тонны грязи и песка, чтобы найти на дне несколько золотых крупинок. Он подталкивал фунта плечом, будил его и даже щекотал подмышками. После всех этих ухищрений ему удалось узнать, что, по мнению фунта, за всеми лопнувшими обществами и товариществами, несомненно, скрывалось какое-то одно лицо. Что же касается Геркулеса, то у него выдаили не одну сотню тысяч. — Во всяком случае, — добавил ветхий зиц-председатель, — во всяком случае... Этот неизвестный человек — голова. Вы знаете Валиадиса? Валиадис этому человеку пальца в рот не положил бы. — А Бриану? — спросил Остап с улыбкой, вспомнив собрание пикейных жилетов у бывшего кафе «Флорида». — Положил бы Валиадис палец в рот Бриану, как вы думаете? — Ни за что, — ответил фунт. — Бриан! «Это голова!» 3 минуты он беззвучно двигал губами, а потом добавил. «Гувер — это голова!» «И Гинденбург — это голова!» «Гувер и Гинденбург — это две головы!» Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо де Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск. Уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зиц-председателя от международных дел. Остап быстро этим воспользовался. — Но с кем-нибудь из Геркулеса вы все-таки виделись? — спросил он. — По авансовым делам. — Со мною имел дело только геркулесовский бухгалтер Берлага. Он у них был на жаловании. А я ничего не знаю. От меня все скрывали. Я нужен людям для сидения. Я сидел при царизме и при социализме, и при гетто. Мне при французской оккупации, Брян, это голова. Из старика больше ничего нельзя было выжить. Но это, что было сказано, давало возможность начать поиск. Тут чувствуется лапа корейка, — думал Остап. А если даже это и не он, то фигура достаточно емкая. Начальник Черноморского отделения арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт присел за стол и перенес речь зиц-председателя фунта на бумагу. Рассуждение о взаимоотношениях Валиадиса и Бриана он опустил. Первый лист подпольного следствия о подпольном миллионере был занумерован, проколот в надлежащих местах и подшит к делу. — Ну что, будете брать председателя? — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. — Я вижу, что вашей конторе нужен председатель. А беру я недорого. 120 рублей в месяц на свободе и 240 в тюрьме. 100% прибавки за вредность. — Пожалуй, возьмем, — сказал Остап. — Подайте заявление уполномоченному по копытам. Завтра с утра приходите на работу, только не опаздывайте. У нас строго. Это вам не интенсивник и не трудовой кедр.